Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Форпост. Глава 4. Тысячелетний страх. Интерлюдия 1. Несколько искорок затухали на исполосованном сотнями шрамов запястье. «Ничтожество!» Варг брезгливо отряхнул руку. Бесконечная гонка за силой выматывала почище долгой загонной охоты. С тех пор, как Зерк отправил его в первую пещеру, он только и делал, что мстил, растрачивая накопленную за годы жизни силу. Сначала старый Энной посетил сны всех заговорщиков, с удовольствием лишив их и жизни, и короткого посмертия в землях вечной охоты. Все шло отлично, род Большезуба очистился от слабых. А потом все рухнуло. Он не стал вмешиваться, когда старшие охотники решили забрать у наглого молодого Энноя с восхода все оставшееся железо и самых крепких женщин. Они были в своем праве, праве сильного. Ради этого стерпел даже неслыханное кощунство. Род стал на стоянку в теплых землях. Но его воины, ради которых и сам Варк, и давно умершие предки на протяжении сотен лет отбирали только лучших людей, потерпели поражение. Более того, они, уверенные, что жалкие слабаки, живущие на юге, не способны драться, как подобает мужчинам, отправили добывать славу и уважение детей. Тупицы! Помотав головой, чтобы разогнать затмевающую разом волну ярости, Варк со злостью ударил кулаком в застывшее эхо Дима. Проклятый мальчишка все еще жив. Жаль, что его здесь нет. Этой тени не навредить. Отодвинувшиеся было старики, сидевшие рядом, переглянулись и, сцепив руки, создали стену. «Трусы, выйдите и сразитесь со мной!» Ему никто не ответил. «Пусть тратят свою силу. Он оставит их напоследок». Последний Энной погибшего рода он обладал многими знаниями, втайне передающимися от отца к сыну. Такого не умели и сами предки. «Ничтожные черви, трясущиеся над своей такой же ничтожной жизнью. Вы не захотели мне помочь, но больше вас никто не будет спрашивать». Варк спешил, прекрасно зная о том, что в мире живых время течет быстрее. Его мысли все чаще путались. Осталось только одно желание – отомстить любой ценой. Никаких правил и запретов, даже если придется уничтожить этот мир. Проснулся я от крика жены. Ей приснился кошмар, и она сама, толком не понимая, чего так испугалась, не смогла уснуть до утра. Прижавшись ко мне, Эрика рассказывала, что видела во сне переливающиеся полосы света. Совсем как на ночном небе. «Ты испугалась северного сияния?» «Дим, оно было совсем другим, необычным. На небе свет зеленый, а я видела еще и красный». «Не бойся, это только игра твоего воображения. Я рядом, мы в доме за крепкими стенами. Лантирск охраняют десятки воинов. Ты в безопасности». «Я испугалась не этого. За этим северным сиянием была темнота. Потом проступил силуэт огромной фигуры, еще более темной. По ней пробегали красные искры, и она тянула ко мне руку». «Но ты же не поддалась?» «Нет, но я очень испугалась. Совсем как в детстве, когда нам рассказывали о таящихся во тьме опасностях». «Все хорошо. Ты ведь уже взрослая и не веришь в эти сказки. Правда, любимая?» «Да, Дим, но все равно было очень страшно». На утро вновь выглянуло солнце. И вскоре Эрика уже забыла о своем сне, отвлекшись на сына и ежедневную работу. Я продолжал собирать первый шлем, подгоняя его по своей голове. Понадеявшись на хорошую погоду, часть людей занялась формовкой кирпичей, остальные отправились к реке за глиной. Мирный, спокойный день пролетел незаметно. Вечером большая часть населения города снова собралась у костров поужинать и поболтать перед сном. К привычным темам разговоров, погоде, работе, проделкам детей, неожиданно добавилось и обсуждение сновидений. «Моей дочери сегодня страшный сон приснился. Давно такого не было. Мы уже и забыли о таких кошмарах». «Мне тоже какая-то муть снилась. И я спал плохо. Что сейчас на небе дурные знаки, что во сне». Последний мужчина недовольно поглядел на яркие переливы зеленого света, уже несколько дней освещавшие ночью Лантирск. Похоже, на солнце снова вспышки. Но само по себе никаких кошмаров это природное явление раньше не вызывало. «Лутар, позови сюда свою дочь. Я хочу услышать о том, что ее напугало». «Да не обращай внимания. Мало ли что ребенку приснится. Нечего ей делать на собраниях взрослых». «Лутар!» «Сейчас позову». «Рика, бегом сюда!» К нам подбежала молодая девушка, лет 13-14 на вид. Скоро Лутару придется ее отпускать в дом мужа. Совсем невеста уже. «Отец, ты звал?» «С тобой хочет поговорить вождь нашего племени. Отвечай четко, не болтая о всяких пустяках, как всегда». «Лутар!» Глава рода куниц, раздраженно махнув рукой, подвинулся, и девушка присела рядом с ним, настороженно глядя на меня. «Рика, расскажи мне о своем сегодняшнем сне». «Дим, то есть иной Дим, мне снился кошмар. И отец уже отругал меня за то, что я рассказала об этом». «Я не буду тебя ругать. Рассказывай, это может быть важно». «Мне снилось вот это». Девушка показала пальцем в играющее всеми оттенками зеленого ночное небо. «А еще?» Сидящая рядом со мной Эрика, игравшая с Ингваром и другими детьми, подалась вперед. «За этим свечением была какая-то черная фигура. Вроде человек. Он хотел меня утащить с собой. Я испугалась и закричала. И отец разбудил меня. Вот». «Мы с женой переглядываемся. Не могут несколько людей видеть один и тот же сон. Вскоре мои подозрения усилились. Еще трое людей видели то же самое. Я давно привык к тому, что вера моего племени в новую, лучшую жизнь в меня, как проводника этих перемен, защищает нас. И от других, говорящих с огнем, и от давно мертвых иноев в первой пещере. Но сейчас кто-то настойчиво пытался захватить сознание спящих. Зря люди винили северное сияние, оно тут ни при чем. Я вспомнил, что когда Варг попадал в мой сон, и наоборот, мы были окружены похожим барьером. С моей стороны он ведь тоже был зеленым. Варг! Кроме него больше некому. Дим не переходил дорогу остальным, говорящим с огнем. А призраки предков на такое были не способны. Но как? Раньше я несколько раз пытался заглянуть в сон человека, связанного с иноем паутинкой энергии. И меня тут же выбивало из транса. Ощущения были похожи на хороший удар по голове. Свечение и насыщенность цвета Лантирска сейчас превосходило даже род Большезуба на пике силы, не говоря уже об остальных огоньках на западе. Как Варг смог не только удержаться рядом с защищенными людьми, но и попытался повлиять на них? Сейчас бы расспросить Арику, Сенга или Нику. «Дим, это Варг?» Эрика не хуже меня умела складывать факты. «Да». «Что нам тогда делать?» «Хотел бы я это знать. И единственный способ хоть как-то усилить меня и защиту племени — вера и мысли о лучшей жизни. Почти молитва». «Верить, что Варгу не хватит сил пробиться сквозь тот зеленый свет, что защищает нас». Рика шмыгнула носом, втянула голову в плечи. Упоминание страшного эноя северных людей напугало ее не на шутку. «Рика, попробуй перед сном подойти к стене памяти. Представь себе все хорошее, что было в твоей жизни. Посмотри на меня, Слав очень старался. Эной племени солнца живет в дереве и все слышит. Верь, что мы самое сильное племя в этом мире». Разговоры стихли. Нас слушают не только те, кто сидит рядом. От других костров подошли люди и молча стоят рядом, ловя каждое мое слово. В огне тихо потрескивают дрова. Зеленоватые языки огня облизывают бока котелка с чаем. «Тим, смотри!» «Я и сам уже вижу. В глубине изменившего цвет пламени среди багровых сполохов проступает темная фигура, а в висках нарастает ноющая боль». «Ну уж нет, не на моей территории». Закрываю глаза, представляю, как от всех людей ко мне тонкими струйками стекается живительная энергия. Рядом пискнула Рика, едва слышно выругался Лутар. Эрика обняла меня за плечи и стало чуть легче. Сквозь гулкие удары в крови и ушах слышу крики и топот ног. К нам со всех сторон подбегают все новые и новые люди. «Давай руку. Держись за Эрику». Сквозь прикрытые веки я продолжаю видеть огонь. Он разгорается все ярче. Зеленая стена поднимается до неба, сливаясь с ним. Темная фигура окутывается красными искрами. Пытается пробиться сквозь эту защиту. От нее во все стороны растекаются красные вспышки. «Варк, теперь я различаю его лицо. Тускло светящиеся красным угольки глаз, неотрывно смотрящие на меня. Беритесь за руки! Зовите остальных! Все сюда!» Зеленый свет становится настолько ярким, что за ним уже ничего не видно, и боль разом исчезает, с плеч словно гора свалилась. Костер горит так же, как и раньше. Все это световое шоу происходило только в моем подсознании. Только в моем или нет? Вокруг меня собралась плотная толпа, больше 100 человек. Эрика все еще держит меня за плечи, но к ней протянулись несколько рук. Лтара, Рики и Утара. Они сжимают ладони других неандертальцев, формируя длинные разветвленные цепочки. И все они сходятся на мне. Только маленьким детям все нипочем. И Ингвар и его сверстники увлеченно вытаскивают из основания небольшой башенки отдельные ветки, стараясь не допустить ее падения. Люди открывают глаза. Часто моргают, привыкая к обычному освещению. «Дим, он ушел?» Жена убирает руки и тоже трет глаза. «Да, вы помогли мне его прогнать. Но если бы рядом не было столько людей, я бы не справился». «Варк вернется ночью?» «Только что он получил очень сильный удар. Чтобы его отразить, нужно было потратить огромное количество энергии. В первой пещере ее мало. Огонь в центре только поддерживают силы энноев. Надеюсь, Варк надолго оставит нас в покое». Прислушивающиеся к нашему разговору люди начинают улыбаться, возвращаются к огню, с сожалением глядя на пустые миски. Многие бегут к домам за добавкой. Несколько подростков кричат на всю площадь. «Все слышали? Только что мы все помогли Диму и победили самого сильного иное из злых предков. Варк слабый. Наша вера в Дима и добрых предков сильнее». Это происшествие сильно укрепило мою уверенность в своих силах. При хорошей поддержке мне нечего бояться. Хватит тянуть с посещением пещеры предков. Проблему с Варгом нужно решать, и чем быстрее, тем лучше. Но сначала нужно будет дождаться возвращения отряда Тинга. Почти 90 человек дадут солидную прибавку к питающей меня энергии. Да и тонкие ручейки веры от приведенных им женщин не помешают. К части из них от меня уже протянулись бледные зеленые линии. Ночь прошла спокойно. Кошмары никого не мучили. Как я и предполагал, потеряв часть сил, Энной затаился. Ну и ладно, расстраиваться из-за этого мы точно не будем. Шлем и щит я отдал кругу мастеров. Процесс изготовления они видели, пусть начинают производство. Мужики только руками развели, все свободные люди заняты. Пришлось прикреплять каждому по паре подростков в ученики. Мне их было и вправду жаль. Те же плотники с ног падали от усталости, целый день выстругивая всего одну большую ровную доску. Про то, что в отходы при этом уходила большая часть бревна, лучше промолчу. Мысль сделать лесопилку назревала давно. И сегодня я занялся подробным обследованием излучины Аркаима. Почти все деревья на нашем берегу срубили. Местность хорошо просматривалась. Рядом шагали Дар с Антом, таща длинные мотки веревок, отвес и примитивный нивелир. Никаких линз там не было, просто полая деревянная трубка на треноге. Но даже так, с огромной погрешностью, но все же можно было вычислить перепад высот. Река текла с юга на север, по равнине. Течение было не сильным. На 2-километровом участке перепад высоты составил меньше метра. Это сразу ставило крест на постройке стационарной лесопилки с водяным приводом на берегу. Второй вариант – сделать плавучую лесопилку – тоже отпадал, слишком медленным было течение Аркаима. Единственным выходом могло стать сооружение дамбы ниже по течению. Она бы не только дала лантирскую дармовую гидроэнергию, способную привести в действие лесопилку, кузнечные меха и валы мельниц, но и существенно увеличила рыбные запасы. Жаль, что пока позволить себе подобные трудозатраты мы не могли. Раз не получилось с рекой, придется использовать силу животных. Конные мельницы известны с глубокой древности и работали вплоть до начала 20 века. Джинны применялись при устройстве шахт. Так что мешает сделать лесопилку на конной или ослиной тяге? Само устройство такого привода не слишком сложное. Из крепкого дерева делается вертикальный вал, к верхнему концу которого крепится крестовина с длинными плечами. Их будут тянуть животные. Нижний конец вала через кривошипно-шатунные механизмы приводит в движение длинные зубчатые полотна, закрепленные горизонтально. Второй край этих полотен тянут противовесы. Сами бревна подаются на распиловку по деревянным каткам рабочими. Таким образом, можно будет получить брус, обрезанную и необрезанную доску. Опыт в изготовлении зубчатых пил у нас уже имелся, с ними проблем не будет. Основными трудностями станет изготовление двух массивных упорных подшипников из чугуна и отсыпка высокой насыпи, по которой по кругу станут ходить животные. Еще с самими передающими механизмами придется повозиться. Но там всего по три детали, соединенные шарнирами. До вечера я просидел за расчетами. Выходило, что такую установку мы сможем создать где-то за месяц, если отольем все чугунные детали. Лучше разместить ее на западе, где еще был нетронутый лес, перед намеченной второй стеной. В дальнейшем, когда научимся изготавливать надежные шестерни, можно будет сделать вторую такую установку для более тонкой работы с деревом на дисковых пилах. Ночью заглянул в сон к Тингу, и все мое спокойствие тут же исчезло. Лидер отряда не знал, что делать. Вчера утром не проснулась одна из женщин, а сегодня вечером у костра замертво упали сразу две, вызвав настоящую панику среди остальных. «Тинг, два дня назад Варг попытался захватить нескольких жителей Лантирска во сне, но не смог». Тогда он предпринял попытку повлиять на их сознание через огонь. И у него это почти получилось. Я смог отбить удар, но мне помогали все, кто был рядом. Понимаешь, к чему веду? Да, но мы не можем отказываться от костров. Места вокруг нетронутые, зверя много, и хищников тоже. Вам придется самим готовить еду. Женщины не должны смотреть на огонь. Справимся, не впервой. Что тогда делать спящим? Как защищаться? Рассказывайте им как можно больше о городе, о наших порядках и обычаях. Пусть рядом с ними идут их родственники и те, кто хорошо знает западные наречия. Сделаем, Дим. Двое охотников говорили мне раньше о странных снах, но я не придал этому значения. Они в порядке? Да, только не выспавшиеся были на следующий день. Вы все уже привыкли к новой жизни и верите в выбранный мною путь. А эти женщины еще нет. Хоть и пытаются, я это вижу. Они сейчас очень уязвимы, Тинг. Постарайся их сберечь. Я попробую, но обещать не могу, сам понимаешь. У меня уже получается покидать сон собеседника аккуратно. Из транса выбивало все реже. Вот и сейчас я разглядывал линии, протянувшиеся от меня к людям возле костров. 87 ярко-зеленых паутинок. Это отряд мужчин. О них можно пока особо не беспокоиться. Гораздо более тусклые линии связи к женщинам, которых ведут в город. Но они есть. 50, 70, 91. И 11 едва различимых нейтрально-белых точек. Все они потенциальные цели для Варга. Но если он может заглянуть к ним в сон, почему этого не могу сделать я? Сейчас полночь. До утра можно успеть нанести несколько таких визитов. Над морем дул ветер, холодный, пронизывающий. А редкие снежинки кружились в воздухе, неприятно покалывая кожу. Впереди, в паре сотнях метров, среди нагромождения невысоких скал и утесов, расположилось лежбище моржей. К ним медленно подкрадываются два пожилых неандертальца. Вот один из них заносит для удара копье и с силой отправляет его в небольшого детеныша огромных ластоногих. Картинка странно подрагивает. Вот уже добытую тушку тащат к небольшой прибрежной пещере. У входа стоят несколько человек и совсем маленькая девочка. Она неотрывно смотрит на приближающихся мужчин, ведь один из них ее отец. Сегодня у всего этого небольшого рода будет вкусный ужин. Не бойся меня, я не варг и не причиню тебе вреда. Кто ты, Ной? Образ девочки плывет, меняется, и передо мной уже стоит взрослая женщина. Несколько лет назад она была очень красивой, но жизнь с родом Большезуба не пошла ей на пользу. Меня зовут Дим. Это я послал отряд мужчин за вами. Я Гекка. Зачем же ты пришел в мой сон? Извини, что помешал досмотреть его до конца. Гекка, ты ведь знаешь, что троих твоих подруг уже не стало. Да, варг не прощает предательства. Они умерли, потому что до сих пор верят ему. Слышишь меня? Нельзя бояться, это дает ему силу. Это проще сказать, чем сделать. Я прожила рядом с ним 3 зимы. Знаешь, каково это потерять дочь? Когда это случилось? Прошлой зимой. Он просто забрал ее у меня, и я больше ее не видела. Это страшный человек. Раньше он убивал всех новорожденных девочек, но мне разрешил оставить ее на год. Гека, твоя дочь жива. Я выкупил ее жизнь у варга. И как только ты доберешься до Лантирска, вы снова будете вместе. Правда? Я молча киваю, слова здесь больше не нужны. Совсем немного затраченного времени, короткий разговор, и от Гекки ко мне протянулась тоненькая нить доверия. На горизонте возвышаются белоснежные горные вершины. Но здесь, внизу, снега нет. Небольшая уютная долина заросла смешанным лесом. На поляне между пятеркой юрт горит небольшой костер. Готовят еду женщины, играют дети. Изображение подергивается дымкой. И вот уже между жилищами появляются высокие, широкоплечие фигуры светловолосых охотников рода Большезуба. К ним подходят гораздо меньшие местные мужчины. Но разговора не получается, всего несколько хорошо поставленных ударов, и они летят на землю. Один из гостей вытягивает руку в сторону молодой девушки, она в ужасе подается назад. «Не бойся, это только сон». Картинка застывает, и вновь черты лица моей собеседницы меняются. На этот раз совсем немного. Ее забрали совсем недавно, скорее всего, прошлой осенью. «Ты тот, кто нарушил волю предков?» «Да». «Энной Дим, верно?» «Все так. Вам должны были рассказать, куда вас ведут». «Говорили. Но как может один человек сопротивляться другим Энноям? Предков очень много». «Как тебя зовут?» «Малика». «Малика, ты права в том, что один мужчина не сможет победить сотню других мужчин. Но если перед ним будет сотня, скажем, детей, проживших всего пару зим». «Духом предков столько зим, что мы не можем этого даже представить, Дим». «Верно. И за это время они растратили почти всю свою силу, понимаешь? Только то, что их очень много, сотни, если не тысячи, позволяет этим призракам держать в страхе живых людей». «А варг? Он перенесся в первую пещеру недавно, его сила никуда не делась». «Его сила тоже не безгранична. Недавно он попытался причинить вред тем, кто верит в меня». «Я же говорю». «У варга ничего не вышло, Малика. Подумай, почему так получилось? Может, из-за того, что вера моих людей оказалась сильнее воли предков?» Надеюсь, моих доводов хватит, чтобы эта женщина стала сомневаться в привычной с детства картине мира. Иначе она просто погибнет. До утра получилось убедить еще двоих. Время во сне текло быстро, казалось, совсем короткие разговоры занимали по несколько часов. Весь следующий день я проходил не выспавшийся и уставший. Словно не пролежал у огня всю ночь, а лес рубил. Да и есть сильно хотелось, особенно тянуло на сладкое. Вождь не удержался и наведался к пчеловодам. Взрослые мужчины сильно удивились, обычно к ним с такой просьбой прибегали дети. Но кусок сот с медом мне вручили. Раньше я не проводил столько времени в трансе и особых последствий не ощущал. Сейчас же, потратив много энергии, организм искал самые простые способы ее пополнить. Быстрые углеводы, мед и сахар подходили для этого как нельзя лучше. Возле стены памяти стало собираться намного больше людей. И взрослые, и подростки подолгу стояли перед огнем, смотря в неподвижные глаза статуи Энноя. И странное дело. К вечеру я полностью восстановился и ощущал в себе силы продолжить гонку с Варгом. Кто быстрее доберется до последних семерых сомневающихся женщин? Надеюсь, успею предотвратить появление новых могил у Тинга за спиной. Внезапно меня осенило. Зачем вообще ввязываться в гонку, если можно просто закрыть сознание человека? Тем более способ был мне давно известен. Отряд взял с собой около 2 литров крепчайшего самогона на случай ранений. И этот запас сейчас очень понадобится. Теперь наступление ночи я ждал с нетерпением. К сожалению, хороших новостей не было. Отряд похоронил еще 2. «Тинг, слушай меня внимательно. После нашего разговора попытайся сразу проснуться. Ты должен найти и разбудить 5 женщин. 3 из них на самом краю лагеря. Они вместе. Метки почти сливаются. Одна недалеко от костра, ближе всего к ней сейчас Прат. Последняя примерно на одинаковом расстоянии от тебя и Зенга. Если они не перешли на новое место, я их разбужу. Что дальше? Раздели спирт, огненную воду на... Сколько вам еще идти?» 6 дней, быстрее никак. Слишком большой груз мы везем. Значит, делишь огненную воду на 6 равных частей. К 1 части добавь воды до полного горшка. И этой разведенной огненной водой напои разбуженных. Немного для них будет. На свадебной церемонии ты отмерял крохотные порции, и потом голова гудела. В самый раз. Их сознание на некоторое время закроется от предков, от меня и, главное, от Варга. Ясно. Идти-то они сами смогут после этого? Не знаю, Тинг. Пусть их поддерживают подруги. Это будет лучше, чем смерть. Все, давай, просыпайся. Около часа я пролежал, разглядывая слабо освещенные мерцанием огня в печи силуэты спящих Ингвара и Эрики. Затем попытался проникнуть в сон одной из оставшихся женщин и потерпел неудачу. 2-я, 3-я, 4-я... А вот 5-я спала, и ее сознание не было закрыто. Тинг перепутал, напоил не ту или не успел. Шагнул дальше и очутился в непонятном месте. Такие сны у неандертальцев мне еще не попадались. Равнинный пейзаж покрылся трещинами, словно старая фреска. Стоянка людей неподалеку то появлялась из воздуха, то вновь исчезала. Сама хозяйка сна лежала на земле, свернувшись в клубок и прикрыв голову руками. Ей было чего бояться. Прямо передо мной, закрывая половину горизонта, мерцала багровыми сполохами сфера искажений. Ее край, расширяясь, приближался к нам все ближе. Варг, чья огромная фигура делала его похожим на сказочных демонов или великанов, просто шел вперед, разрушая чужой сон. Я нагнулся к лежащей на земле женщине, поднял ее. Не знаю, что она увидела или представила себе, но мое появление напугало ее еще больше. Женщина, что-то шепча, побелевшими от страха губами, вырвалась из моих рук и бросилась прочь. Далеко убежать не получилось. Едва она пересекла границу приближающейся сферы, как рука Варга в одно мгновение, вытянувшаяся на 10 метров, схватила добычу. За его спиной появился хорошо мне знакомый огромный зал с горящим в центре огнем. Вот только светящегося зеленым купола я там раньше не видел. Отчаянный крик жертвы закладывает уши, и они оба исчезают. Мир чужого сна вокруг начинает стремительно осыпаться. Все расплывается клочьями серого тумана. Вот на глазах истончается рукав одежды. Вот начинает бледнеть кисть руки. Ощущение страшной опасности нарастает. Я изо всех сил пытаюсь проснуться, и меня, наконец, выбивает в реальность. Только что я проиграл вчистую. Варг даже не обратил на меня внимания, его интересовала только хозяйка сна. Зачем он ее убил? Только ради мести? Или старый Энной преследовал другую цель? Потирая онемевшую ладонь, подумал о том, насколько большой была фигура моего противника. Когда мы разговаривали с ним раньше, он не сильно отличался от обычных неандертальцев. Да, покрупнее и помускулистее, но в пределах разумного. А тут я чувствовал себя пигмеем, пытающимся перехватить мяч у баскетболиста. Решив больше не искушать судьбу, вернулся к безмятежно спящей семье. Нужно нормально выспаться. Кто знает, до чего могут довести такие игры с подсознанием. Следующие дни, чтобы отвлечься от невеселых мыслей, я занялся давно откладываемым на потом делом. Получением краски, точнее, красящих пигментов. Выбор пока был небольшой. Из охры путем ее растирания добыл желтый порошок, а из нее же, прокаленный на огне, красный. Получить белый порошок из каолина и черный из сажи тоже никаких трудностей не составило. Сложнее было с лаком. Мне не хватало последнего компонента – олифы. Все остальное – канифоль и скипидар – можно получить из смолы хвойных растений – живицы. При ее перегонке с водяным паром. А отвердитель – сплав канифоли с гашеной известью – тоже получить несложно. Сейчас мы использовали пигменты для окрашивания дерева, втирая их в поверхность вместе с воском. Процесс не самый технологичный, и получить надолго стойкий цвет не получалось. А вот первый органический краситель у меня был. Еще в прошлом году при вырубке леса я заметил на дубовых листьях многочисленные красно-коричневые наросты. Это оказались насекомые-вредители, намертво присосавшиеся к поверхности. Их яркий цвет и внешняя схожесть с кошенилью навела меня на мысль о кармине. Этот ярко-красный краситель изготавливают, размалывая панцири похожих жучков. Заливают горячей водой и отфильтровывают полученный раствор. Настоящий кармин получают добавлением сульфатов калия и алюминия, образующих ярко-красную соль. Я поступил проще. Просто выпарил раствор до образования темно-красного порошка сухой кошенили. Им можно было красить ткань. И из-за отсутствия опасных химических соединений применить как пигмент для губной помады. 5 оттенков главного женского оружия получились путем добавления различного количества каолина. От темно-бордового до ярко-красного и нежно-розового. Основой послужила смесь воска и жира. Нужное соотношение получилось подобрать после десятка попыток. Все это я упаковал в небольшие, высверленные изнутри кусочки гладко ошкуренных веток. Добавил поршень снизу в виде подходящей по диаметру палочки. Закрывался каждый такой флакон плотно подогнанной пробкой. Конечно, первыми косметику попробовали женщины, родоискатели знаний. Не сразу с моими подсказками они освоили новую науку. Учитывая, что единственным зеркалом была тщательно отполированная железная пластина, это было сложной задачей. Впрочем, выход нашли быстро, помогая друг другу наносить помаду. Вечером они получили заслуженную порцию восхищенных мужских и завистливых женских взглядов. Меня и весь круг мастеров стали осаждать по всем правилам военного искусства, требуя наладить производство таких замечательных вещей. Я-то еще кое-как отбился, сославшись на занятость. А вот остальным пришлось обещать изготовить такие наборы для всех представительниц прекрасного пола к ближайшей свадебной церемонии. Женщин в Лантирске много, в 2 с лишним раза больше, чем мужчин. Поэтому работать над таким заказом им придется долго. Вся эта суета с косметикой хорошо отвлекла не только меня, но и остальных жителей города от так и нерешенной проблемы с Варгом. Тот пока никак себя не проявлял, и люди немного успокоились. Тинг был совсем рядом, в одном дневном переходе. И уже завтра к вечеру должен подойти к городу. Короткий разговор с лидером отряда внушал оптимизм. Спирт действовал отлично. Больше смертей во сне не было. С утра начали установку временного жилья для возвращающихся, уже в который раз собирая карантинный поселок за стенами Лантирска. С момента встречи с остатками рода Большезуба прошло уже 8 дней. Если все нормально, то долго там жить им не придется, 2-3 дня максимум. Полностью отказываться от этой меры предосторожности я не хотел. С увеличением количества населения любая ошибка будет обходиться все дороже. Да и изменять мною же введенные правила не стоило. «Тим, осторожно быть! Маленький, великий зверь, как ребенок, любить играть! Если он наступить на ногу, беда быть!» Чонг, стоявший рядом, наблюдает, как я кормлю мамонтенка с рук, протягивая тому охапки сочной травы. За моей спиной Эрика. Она держит на руках сына и опасливо поглядывает на подошедших взрослых животных. «Не бойся, она тоже мать и приглядывает за своим ребенком». «Этот ребенок весит больше бизонов, которых приносят охотники». «Он еще маленький. Смотри, ему нравится. Я глажу теплый морщинистый хобот. Зверь фыркает и, оставив траву, ощупывает его кончиком мои руки и лицо. Не могу удержаться от смеха, щекотно. Ингвар поддерживает меня, его звонкий смех колокольчиком разносится над речным берегом. Забираю его у жены, теперь, сидя у меня на руках, он может сам покормить такого чудесного зверя. Сын в полном восторге. Двое других детенышей подходят к Эрике. И я подвигаю к ней корзинку клубней и толстых питательных корней, нарытых утром лтоа. Жена набирает полную пригоршню угощения, протягивает сложенные ковшиком ладони вверх, и его тут же подхватывают. Взрослая самка издает негромкий трубный звук. Один из детенышей пытается его повторить. И вот уже все семейство мохнатых гигантов, окружив нас, знакомится с новыми двуногими, которые принесли им вкусную еду. Мамонты часто отходили от города в степь. Здесь травы им не хватало. Но проходил день-другой, и вот уже они громким ревом оповещали Лантирск о своем возвращении. Наблюдая за лесорубами, детеныши считали это игрой. Захватывали хоботом обрубленные ветки и, подражая людям, стаскивали их в кучи. Иногда к ним присоединялись и взрослые, с легкостью поддевая бревна бивнями и в считанные минуты перенося тяжелый груз к штабелям. Долго это не продолжалось. Животные, поиграв таким образом, получали заслуженные лакомства и уходили пастись дальше. Но полезный навык постепенно закреплялся. Такие случаи происходили все чаще. Ничего, скоро мы продолжим заготовку сена. Корма станет вдоволь, и это еще больше привяжет мамонтов к людям. «Идут! Наши мужчины возвращаются!» Отряд Тинга с наблюдательной башни заметили еще издали, когда они пересекали большую поляну среди леса в 10 километрах от нас. И все это время дозорные вели приближающихся людей, замечая то одного, то другого человека в просветах между кронами деревьев. Тяжело груженные колесные рамы прогрохотали по мосту. Первые люди уже стали разгружаться, устало опустив поклажу на землю. Длинный караван все еще втягивался в поселок, а к стоящим на стенам людям уже спешил Тинг. Помахав руками обеим своим женам, он подошел ближе ко мне. «Тим, твое задание выполнено!» «Молодцы! Так держать, как люди!» «Устали, но ничего из добычи по дороге не бросили, все довезли. Женщины в порядке, только те четверо не хотят больше огненную воду пить. Говорят, от нее потом весь день голова болит». «Потерпят, зато ночью спят спокойно». «Ладно, больше никаких происшествий не было?» «Троим сегодня ночью приснились кошмары, но проснулись все». «Плохо. Варг не оставляет попыток добраться до моих людей. Но как же быстро он восстановил силы!» «Тинг, все здоровы? Ни на кого не напали невидимые злые духи?» «Все нормально. Только тот проклятый Энной вредил». «Три дня еще побудете за стенами. Отдыхайте. Больше разговаривайте с новичками. Воду и еду вам вынесут». «Дим, огненной воды не осталось». «И ее тоже вынесут. Потерпите еще немного. Как только вы переберетесь в город, я пойду в первую пещеру». «Надеюсь, что нам хватит сил справиться с Варгом. Все это нападение северных людей, угрозы их бывшего лидера, поход к стоянке рода Большезуба очень плохо отразилось на запасах пищи для людей и корма для животных. Лантирск уже долгое время находился фактически на осадном положении. И закрома, и так полупустые после зимы стали показывать дно. Нужно было срочно восстанавливать и укреплять охотничий лагерь. Без постоянного притока свежего мяса такое население не прокормить. Животные сейчас перебивались на подножном корме. Приходилось срезать молодой тростник и зеленые ветви деревьев у реки. Это перекрывало недостачу, но полностью заменить привычный рацион не могло. Да и психологически было тяжело, особенно новичкам. Каково это – ложиться спать, не зная, проснешься ты завтра или нет? Я вполне обоснованно полагал, что интенсивность окраски метки, обозначающей человека, напрямую связана с силой его веры. Если противник пытался попасть в сон Эрики, которая была рядом 6 лет и верила в меня безгранично, то что тут говорить о женщинах, узнавших о моем существовании всего 10 дней назад? А через день случилось еще одно событие, подтолкнувшее меня действовать быстрее. В пламени костра я увидел лица Ники и Сенга. Они сидели с закрытыми глазами, только вздувшиеся вены и капельки пота на лбу выдают их напряжение. Рядом застыли фигуры других моих союзников, такие же безмолвные и неподвижные. За их спинами, зелеными волнами, переливалась уходящая к потолку пещеры стена света. Больше тянуть нельзя, меня просят о помощи. Раннее утро. В чистом голубом небе ярко светит жаркое летнее солнце. Вчерашняя мгла рассеялась без следа. Но привычный распорядок дня нарушен. Люди, накормив животных, не приступили к своим обычным занятиям. Тонкими ручейками они стекаются на площадь перед дворцом, заполняя и ее, и ведущие к ней дороги, и пространство рядом с домами. Здесь, у стены памяти, перед пылающим огнем установили удобное кресло из набитых сеном мешков и мягких шкур. За спиной стоит Эрика. За ней мой деревянный истукан, притягивающий взгляды толпы. Энной Дим всегда на месте, он никогда не спит. Пора, любимая. Прокаленный на огне остро отточенный нож с легкостью разрезает кожу, и в небольшую глиняную миску бежит ручеек крови. Мне на плечи ложатся нежные ладони жены, крепкие руки Тура, Анта, Тинга, огромные лапищи Зенга и Утора. Доносятся первые возгласы со стороны собравшихся. «Дим! Дим! Дим!» Все больше людей присоединяются к нам. Длинные цепочки взявшихся за руки лантирцев разбегаются во все стороны. Кожу начинает покалывать, словно электричеством. Я вдруг замечаю, что плохо двигавшаяся после посещения сна умершей женщины рука вновь сгибается нормально. Слитные возгласы моего племени, моего народа, заполняют все вокруг, пугая птиц и отражаясь эхом от стен. «Дим! Дим! Дим! Дим!» Сейчас мне нужны они все. Вплоть до едва научившихся замечать что-то необычное в пламени костра детей и подростков. Прошлый раз, когда их было чуть больше сотни, Варк не смог пробиться. Теперь, опираясь на веру огромной толпы, я чувствовал, что с каждой секундой становлюсь все сильнее. Последние капли крови стекают по запястью. Я быстро перевязываю рану полоской чистого полотна. Откидываюсь на спинку своего кресла и устремляю взгляд в ярко разгоревшееся пламя. Мое появление в первой пещере не прошло незамеченным. В тот же миг, как неподвижное эхо Дима ожило, окружающая нас всех зеленая полусфера скачком увеличилась в размерах. Та ее часть, что примыкала к костру, засветилась, разбрасывая ослепительные красные и зеленые искры. Пол пещеры задрожал, как при землетрясении. Где-то с грохотом падали камни. Опять я своими действиями разрушаю облик этого места. «Что здесь происходит? Сэнк, Арика, очнитесь!» Одна из фигур, окруживших меня, шевельнулась. «Ты все-таки пришел». «Сэнк, что с вами? Почему вы не двигаетесь?» «Мы бережем силы, Дим. Только поэтому ставший на путь истинной тьмы Энно еще не добрался до нас». «Так это ваша работа?» Указываю на светящийся зеленый купол. Сэнк молча кивает. «Почему вы не позвали меня раньше?» «Надеялись справиться сами. Но два дня назад ты сильно разозлил Варга, разом лишив его половины сил». «И? Он же стал слабее, верно?» «Да, но ненадолго». «Он убил 5 женщин из бывшего рода Большезуба. Я не успел их защитить». Рядом шевельнулась Ника. Медленно открыла глаза, сфокусировала свой взгляд на мне. «Тим, 5 не могли дать ему такую мощь. Когда иной против воли приводит в пещеру предков обычного человека, ему достаются жалкие крохи силы». «Варк пытался попасть в сон ко многим людям, но не смог». «К твоим людям. На закате живет много, очень много родов людей, в которых нет иноев. Их сознание некому защищать». «Черт! Значит, этот окончательно спятивший старик совсем недавно уничтожил 100 по крупицам накапливая энергию». Сэнк, внимательно на меня посмотрев, удовлетворенно улыбнулся. «Догадался собрать всех, кто в тебя верит». «Да, сейчас 600 человек стоят на площади Лантирска вокруг меня. Сэнк, это правильно?» «Другого выхода нет. Если ты не пробудешь тут слишком долго, это не навредит людям. Разве что несколько дней будут немного слабее и постоянно голодными». «А если нет?» «Сначала они начнут засыпать, и через некоторое время попадут в земли вечной охоты. Подойди к огню. Твой враг с другой стороны очага. Как заставить его исчезнуть?» «Ты должен быть сильнее его. Никакие хитрости тут не помогут». Делаю пару шагов к костру. Прохожу прямо сквозь чье-то неподвижное эхо, и теплые зеленые языки пламени безвредно охватывают протянутую руку. Границы защитных сфер, мерцающие при соприкосновении друг с другом тысячами вспышек, совсем рядом, а за ними огромная фигура варга. Он вырос еще на пару метров и казался совсем живым. Нет ни малейшего намека на прозрачность, как у тех древних призраков. Странно, даже несмотря на постоянно пробегающую рябь на защитном куполе, я четко вижу дальние стены пещеры. Больше ничто не скрывает их от света очага. Ничто или никто? Варк резко вытягивает руку вперед и хватает не успевший увернуться силуэт предка. У того нет сил сопротивляться, и пальцы Энноя с легкостью сжимаются. Полупрозрачное тело призрака вспыхивает облаком красноватых искорок, и они, падая на пол пещеры, медленно гаснут. Несколько штук остаются на коже варга и растворяются в ней. Мне показалось, или старик подрос еще на пару сантиметров. «Сэнк, он уничтожает духов предков!» «Уже давно. Сейчас варг ловит последних из них». «Ты видел его? Он стал в несколько раз больше меня». «Ты живой. Пока. Не забывай об этом. Живой Энной может быть больше, чем мертвый». «Друзья, прошу вас, хватит говорить загадками. В мире живых за это время уже прошло больше часа. Я не хочу увидеть мертвый город, когда вернусь». Ника выставила перед собой руки, успокаивая меня. «Пока рано волноваться. Время у тебя еще есть, Дим». «Что мне делать?» «Ты тоже собрал много силы. Я не знаю, кто из вас сейчас сильнее. Размер тела не главное. Муравей может тащить добычу намного больше его, понимаешь?» «Муравей так муравей. Хорошо, хоть Ника для примера не выбрала гораздо более неприятных насекомых. После моего появления наш купол увеличился и практически сравнялся в размерах с таким же со стороны варга. Может, она говорила об этом?» Делаю шаг к огню, выставив перед собой руки. Ладони упираются в прозрачную пружинищую пленку. По ней во все стороны расходятся волны колебаний. Еще шаг. Пальцы начинают щипать и покалывать. Вокруг них сверкают зеленые искры. Медленно, сантиметр за сантиметром, я начинаю продавливать барьер. «Дим, проклятый сын гиены!» Варк, отбросив в сторону угасающие останки последнего пойманного предка, в несколько шагов преодолевает расстояние от каменных стен до очага. Огромный кулак летит прямо мне в лицо. Я инстинктивно отшатываюсь. Удар не достиг цели, зеленая завеса чуть подалась назад и полыхнула так, что я на несколько мгновений ослеп. «Ты посмел убить моих людей!» С каждым словом Энной продолжает наносить удары, навалившись на невидимую преграду всем своим весом. Сотни сознаний предков больше не поддерживают привычный образ пещеры. Со стен обсыпаются камни, появляются полотна натянутых на жерди шкур, обширные участки глиняных и земляных стен. Купол сияет, как новогодняя елка, разбрасывает искры и медленно сжимается. Противник наклоняется, его лицо совсем близко, я отвечаю тем же. Коротко размахнувшись, впечатываю кулак в перекошенную от злости рожу. Да, все равно, что в резиновый баллон ударил. Сверкнуло, грохнуло, варг даже на мгновение опешил от такой наглости, и барьер подался назад, возвращая мне потерянную площадь. «Слабым нет места в первой пещере!» Энной делает шаг мне навстречу. Ему очень тяжело, видно, как под лохмотьями, оставшимися от одежды, вздулись бугры мышц. Пытаюсь упираться, навалившись на барьер плечом. Тщетно. Ноги скользят по полу, не находя опоры. Напрасно я представил на ногах высокие берцы с рифленой подошвой. Теперь стал сминаться сам камень, становясь мягким, как пластилин. «Зря ты сюда пришел!» По спине разливается холод. Я натолкнулся на кого-то из союзников. «Сейчас ты умрешь!» Варк, видя, что я не могу удержать натиск, удваивает усилия. Теперь с ним бороться все равно, что с надвигающимся поездом, тот же результат. Оба барьера, столкнувшись, теряют энергию и уменьшаются. Но наш купол тает намного быстрее. «Дим, присмотри за внуком, он может стать иноем!» Голос Сенга пробивается сквозь рев Варга, треск разваливающегося купола и грохот камнепада. На мгновение становится светло, как днем. Тысячи зеленых огоньков окутывают меня со всех сторон. Под ногами неожиданно появляется опора. Пол и стены немного отдаляются. «Раук сидит у входа. Он почти смог сюда пробиться. Помоги ему, он был мне как сын». Арика кладет ледяную руку мне на грудь, грустно улыбается и исчезает в ослепительной вспышке, оставив после себя новое облако зеленых искр. Они все растворяются во мне, и неудержимое движение барьера, грозящего расплющить нас в лепешку, окончательно останавливается. «Я обещала, что сделаю все, чтобы мой род выжил». Обжигающее холодом прикосновение и новая вспышка на месте Ники. «Не судьба, Тим. Спасибо, что дал мне своими глазами увидеть первую пещеру». Шенк сжимает на прощание мою ладонь холодными пальцами. Вспышка. И оставшийся после него совсем небольшой рой искорок тут же устремляется ко мне. «Тьма не заберет живых». Последние призраки древних стариков, ставшие совсем маленькими, прикасаются к моим ногам и один за другим исчезают в лучах изумрудного света. Я остался один, но самопожертвование друзей не пропало даром. Теперь уже Варк кажется мне школьником, по ошибке забредшим в качалку для взрослых парней. «Нет, Варк, не зря. Ты убил сотни людей и сейчас впустую растратил полученную силу. Шаг вперед, и мой купол, гудящий от избытка энергии, с легкостью сминает защиту противника, отбросив того на пару метров. Ты своими собственными руками уничтожил свой род и своих людей. Я иду вперед, не останавливаясь, практически не чувствуя сопротивления. Мы слабые, но не забыли, что значит дружба, любовь и вера в светлое будущее. Очаг и горстка застывших возле него истуканов остается позади. Эной, живущие на западе, как всегда отсутствовали. Варк пятится, все дальше отступая к покрытой потрескавшейся глиной стене. «Теперь нет вообще никакого будущего. Ты уничтожил единственную надежду людей выжить во время долгой зимы». «Твой путь не единственный. Изменяя тело, ты забыл о разуме, превратив людей в безжалостных убийц». Старый Энной упирается в стену. Глиняная крошка начинает осыпаться. В прорехах нет ничего, кроме клубящегося серого тумана. «Больше ты никого не убьешь». Защитная сфера, съежившись до пары метров, вспыхивает в последний раз и исчезает. Варк еще пытается удержаться, хватаясь руками за края пролома. Но прикосновение к поверхности тумана стремительно вытягивает из него остатки сил. Последний шаг. И фигура человека, принесшего другим столько горя, растворяется в непроглядной серой мгле. Там нет ничего. Ни жизни, ни света, ни времени. Не встречая больше сопротивления, защитный купол вокруг меня мигнул несколько раз и погас. Сразу стало немного теплее, но видимость все равно была намного лучше, чем в предыдущие разы. Бросив быстрый взгляд на медленно затягивающийся пролом в стене пещеры, я поспешил к выходу. Последнее желание Арики нужно обязательно исполнить. Однажды молодой и еще ничего не знающий об этом месте Энной Дим уже пытался дойти до далекого пятна света, но не преодолел и половины пути. Скорость течения времени в первой пещере и землях вечной охоты сильно отличалась, и преодолеть этот барьер можно было только с другой стороны, затратив большое количество энергии. Энной обладал таким запасом, обычный человек нет. Мой старый друг сидел у входа. перед призрачным костерком и выглядел неплохо. Никакой прозрачности. Его помнили не только жена и дети, но и большая часть лантирцев. Охотник медленно поднял голову, также неестественно плавно поднялся и побежал ко мне. Раук двигался словно в замедленной съемке. Для него проходила секунда, а для меня почти 6. Вот он становится все ближе, 5 метров, 2, 1. И застревает, увязнув на границе темпоральных потоков. Он еще бежит, рвется к цели, становясь все прозрачнее, но дальше пройти не может. Он нет, а я? До протянутой руки друга всего несколько сантиметров. Меня переполняет энергия, и хоть размер тела вернулся к прежнему, ощущение силы никуда не исчезло. Большая часть очага в центре пылает зеленым пламенем. Это совсем не те одиночные проблески, что были раньше. Ускоряю шаг, и охотник становится чуть ближе. Всего на пару сантиметров, но и это результат. Перехожу на бег, отвоевывая 1 миллиметр за другим и, наконец, касаясь ледяной кожи охотника. Это ощущение мне знакомо. Так в свое время я протащил Шенка. Но сейчас все намного легче. Раук, словно прорвав невидимую пленку, летит прямо на меня, и мы вместе падаем на хорошо утоптанную глину. Целые участки каменного пола исчезли, сменившись на привычный мне палантирско-строительный материал. «Дим, я верил, что ты мне поможешь!» Мы поднимаемся, и я крепко обнимаю старого друга. Ощущение холода медленно отступает. Тело охотника жадно впитывает растраченную почти до конца энергию. «Ты прошел почти весь путь сам, Раук. Я лишь передал тебе немного силы». «Знал бы ты, сколько раз я уже пытался пройти в первую пещеру!» «Верю. Ты раньше никогда не сдавался». «Дим, а что здесь случилось?» Мой друг с недоумением разглядывает обмазанные глиной стены, чередующиеся с рядами кирпичной кладки, шкурами и грубым необработанным камнем. «Сегодня закончилась целая эпоха. Все предки исчезли навсегда, и их воля исчезла вместе с ними». Раук подбегает к сидящим у пылающего костра истуканам, заглядывает им в лица. «А где Арика? Она ведь должна быть в этой пещере!» «Не тревожь зря эхо других иноев. Они все равно тебе не ответят. Ее больше нет, Раук. Так получилось». «Варк тоже исчез?» «Да. Он и его люди успели натворить дел, тебе ли не знать». «Я встретил нескольких наших людей в землях Вечной Охоты. Вы отбились?» С городом все в порядке, но без потерь не обошлось. Мы садимся у очага. Теперь я понимаю, насколько безлюдным стало это место. 14 неподвижных копий, говорящих с огнем, застывших в виде эха. Они вглядываются в редкие желтые языки огня, мелькающие среди зеленого пламени. Раук, протянувший руки к огню, даже глаза, прикрывший от ощущения тепла. Сейчас он быстро восстанавливает силы. Рядом нет других мертвых иноев. И я, навсегда изменивший как сложившийся за тысячелетия назад расклад сил, так и саму первую пещеру. Вот и все, кто остался. «Мне нужно возвращаться. Раук, ты останешься здесь один, и для тебя есть 2 важных дела. Если кто-то из иноев появится здесь, поговори с ним сам и передай, что иной Дим тоже хочет поговорить. Мое сознание будет открыто каждую полную луну. Пусть приходят в мой сон. И еще. Я не рискну отправиться в земли Вечной Охоты сам. Но если Гер успеет найти вход в первую пещеру раньше, чем исчезнет, дай ему знак, пусть ждет у входа и бережет силы». «Я его не встретил, но тот мир огромен. Он мог быть где угодно. Тебя долго ждать?» «Время здесь течет иначе, но раньше, чем через несколько лун, я сюда не вернусь. Если срочно понадоблюсь, попробуй передать свои мысли через очаг. У Арики и Сенга это неплохо получалось». «Буду учиться. Все равно тут делать больше нечего». «Помни, ты теперь тоже иной и сможешь сделать для живых очень много. Я в следующий раз расскажу тебе то, что успел узнать сам. До встречи, Раук». Я крепко сжимаю ладонь охотника, усаживаюсь перед огнем, и пламя очага послушно отправляет меня в мир живых. Низко склонившееся к горизонту солнце освещает усталые и осунувшиеся лица людей. Многие сидят на земле, прикрыв глаза. Другие продолжают стоять. Ни один из них не разорвал контакт, поддерживая меня до последнего. «Все закончилось». Горло пересохло, слова звучат хрипло. Я осторожно разжимаю пальцы жены, и она, вздрогнув от неожиданности, открывает глаза. «Зенг, Утор, я уже никуда не денусь. Отпускайте». Пошатываясь, встаю. Мужчины, услышав мой голос, один за другим убирают руки с моих плеч. Эрика протягивает мне миску с прохладным мятным отваром. «Лантирцы, сегодня вы прошли самое сложное испытание в своей жизни». Толпа приходит в движение, люди с облегчением разжимают руки, отпуская соседей. «Варк исчез навсегда. Он больше никогда не сможет причинить вред никому из вас». «Арх! Арх!» Над рядами собравшихся проносятся первые радостные возгласы. К собранию подходят ближе Лто и кроманьонки. Все это время они охраняли город и пытались хоть как-то помочь остальным, доставляя на площадь воду и еду. «Тысячи лет вам запрещали изменять мир и искать новые знания. Здесь, в городе, я прикрывал вас от влияния злобных призраков. Но сегодня, с вашей помощью, все эти страхи и запреты уничтожены навсегда. Духов предков больше нет. Арх! Арх! Арх!» На несколько минут рев толпы заглушает все вокруг. Выждав, пока выплеснувшиеся радостные эмоции немного утихнут, продолжаю. «В первой пещере остались иные, живущие далеко на закате. Со временем появятся и другие. Но пока вы верите в меня, никто из них и близко не сможет собрать столько силы, чтобы стать угрозой. Арх! Арх! Охотники! Раук сумел пройти из земель вечной охоты в первую пещеру. Я научу его приходить в ваши сны, и он сможет передать свои знания. Его дух всегда будет рядом с вами, принося удачу. Арх! Этот день, 26 июля, навсегда объявляется праздником нашего народа. Сегодня и завтра все отдыхают. Арх! Мне тоже не помешает отдохнуть. Только поддержка стоящих рядом Эрики и Дара не дает мне упасть. Обнимая покрепче жену, и мы с трудом пробираемся через взбудораженную последними новостями толпу. Сейчас великому Энною Диму хочется только одного – поесть и хорошенько выспаться.